Глава 17. Юдифь торжествовала и с каждым шагом вперед чувствовала себя все более спокойно и уверенно. «Вот видишь, — сказала она ликующе, — опасность отступает перед храбрецами, и мы, сами того не замечая, скоро спустимся с этой проклятой горы». «И что же потом?» «Я приведу тебя в дом моего отца, расскажу, что ты меня спас, и он, забыв все твои преступления, примет тебя с должным почетом. Разве это не лестно твоей гордости и чести?» Варавва тяжело вздохнул. «Увы, честь и я давно расстались друг с другом. Сейчас моему сердцу больше сродни тяжесть. Может быть, это из-за любви к тебе? Или мои грехи тянут меня вниз? Я так удручен, что словами не расскажешь. Ведь это я должен был умереть сегодня, а не святой Назарянин». «Ты называешь его святым?» В голосе Юдифь звучала усмешка. «Тогда ты сумасшедший. Этот Назарянин — преступник и богохульник». Варавва не дал ей продолжить. «Молчи, молчи, умоляю, не говори ни слова. Тише. Кажется, кто-то плачет рядом». Юдифь рассердилась. «Мне ни до кого нет дела. Не останавливайся». Не отвечая, Варавва пытался определить, откуда доносится рыдание. Его самого вдруг охватила страшная тоска. «Идем же!» — нетерпеливо звала Юдифь. «Я не могу идти вперед», — сказал Варавва грустно. «Какая-то сила влечет меня обратно». «Трус!» — крикнула Юдифь. «Оставайся. Я и одна дойду». Варавва удержал ее. «Подожди, потерпи немного», — умолял он хрипло. «Я заставлю себя идти, даже если это будет стоить мне жизни. Все равно она принадлежит тебе. Но, прошу, не говори плохо про Назарея». «Кто ты такой, что смеешь меня поучать?» — сказал Юдифь презрительно. «И что ты так печешься о нем? Ты презренный раб, укравший жемчуг только потому, что я люблю эти перламутровые горошины. Почтенный Варавва, совершивший преступление в угоду женскому капризу. Убивший Габриаса за то, что он меня любил». Варавва не сдержался и больно сжал ее в руки. «Юдифь, теперь не до шуток. Нас окружает смерть. И я узнаю истину, прежде чем сойду с этого места или отпущу тебя. Признайся, ты тоже любила Габриаса!» Вырываясь, Юдифь ответила высокомерно: «Я никого не люблю, а меня любят все. Разве я не первая красавица Иудеи? Сейчас ты рядом со мной и можешь держать меня в своих объятиях. Будь же доволен, тебе так много досталось. Есть люди, куда значительнее тебя, обожающие прекрасную Юдифь». «Например, священник Каиафа?» Варавва рассвирепела окончательно. Она рассмеялась лукаво, торжествующе и, не отрицая предположение, сказала: «Идем. Сейчас я твоя и только твоя». Но Варавва, внезапно отпустив ее, молча стоял. «Мы теряем драгоценное время», — торопила Юдифь. Варавва не отвечал. И Юдифь, придвинувшись к нему, осыпала его страстными поцелуями. «Уведи меня отсюда», — шептала она ласково, — «и ты не пожалеешь». «Вот какова первая красавица Иудеи!» — воскликнул Варавва брезгливо. «Не искушай меня, если не хочешь, чтобы в этом мраке я убил тебя, как Габриаса. Если бы я знал, что его слова не похвальба, а правда, он бы остался жив. Иди одна, губительница душ. Я выкорчевываю из своего сердца любовь к тебе. И если позволю лукавому образу жить в моей памяти, пусть Всевышний проклянет мою душу. Ты — воплощение ада, обманывай других. Меня ты больше не проведешь». Юдифь рассмеялась своим серебристым смехом и, не смущаясь, с змеиной гибкостью прильнула к Варавве. «Не хочешь, чтобы тебя обманывали, бедный Варавва?» — сказала она слащаво. не хочешь быть моим рабом? Но я же чувствую, что ты весь дрожишь. Идем. Она дернула его за руку. И ты одержишь победу, о которой и не мечтал. На какое-то мгновение он сдался и уже рванулся за ней, но прежнее чувство омерзения охватило его с удесятеренной силой, и он остановился. «Нет, довольно. Я не пойду с тобой». «Тогда подыхай, как собака!» — закричала она и бросилась вперед в темноту. Вдруг огромный огненный шар, прорезав небеса, упал на землю. Прокатился чудовищный удар грома, и земля, глухо рокоча и колеблясь, внезапно разверзлась, а в образовавшейся пропасти заметались языки яркого пламени. На фоне бушующего огня возник силуэт Юдифи в накидке огненного цвета, затем снова раздался грохот и воцарился прежний беспросветный мрак.